Обед закончился, и все разошлись. Увы, один из нас ушел навсегда. Возвратившись домой, я села за письменный стол в кабинете, окна которого выходили наискось на Дворцовую площадь. Как видно, направление ветра было в тот день не в мою сторону, так как я не слыхала двух фатальных взрывов, которые привлекли внимание в кварталах много более отдаленных от места происшествия, чем мой. Я так и продолжала покойно писать, как вдруг мадмуазель Нелидова, комнаты которой расположены надо мной, стремительно вошла ко мне бледная от ужаса, хотя никогда прежде она не входила без доклада. Примечание. Мадмуазель Нелидова, Варвара Аркадьевна, старинная фрейлина при дворе императора Николая, игравшая известную роль во время его царствования. Конец примечания. «Как!» — вскричала она. «Вы еще здесь? Так вы ничего не видали? Государя только что провезли по миллионной в санях. Он ранен». Она не успела докончить фразу, как я уже побежала. Чтобы попасть в покои государя, нужно было пройти через весь Зимний дворец. Старые слуги и солдаты, стоявшие на часах в больших залах, завидев меня издали, кричали: «Да, ваше сиятельство, убили они его, злодеи, убили!» Я знала, что слово «убили» для людей не имеет абсолютного значения смерти. Они его употребляют, когда хотят сказать «ранили», «ушибли». Прежде всего, что они могли знать о происшествии, только что случившемся? Не останавливаясь для расспросов, я продолжала мой стремительный путь до широкого коридора, ведущего к покоям государя. Этот коридор был еще пуст. Первое лицо, которое я встретила, был граф Бахметев-Протасов, только что подъехавший, и я поспешила к нему. «Ранен?» — спрашиваю я. «Но как?» «Очень опасно, судя по всему», — был его ответ. «Говорят, обе ноги сломаны». Я вскрикнула от страха и отчаяния. «Представить себе государя с его такой молодой, изящной походкой, вдруг искалеченным, осужденным, быть может, на постоянную неподвижность, эта мысль наполнила меня ужасом, но дальше этого мое воображение не шло». Мы столько раз испытывали тревогу после многочисленных покушений на государя, из которых он выходил жив и здоров, что мысль о настоящей опасности была далека от меня. Одного предположения о возможной его увечности было достаточно, чтобы потрясти до основания мою душу. Я еще разговаривала с Бахметьевым, когда дверь в покое государя отворилась, и вошел великий князь Владимир. Коротко, ясным голосом, он распорядился послать на площадь несколько батальонов солдат, которые он назначил. После я узнала, что это была мера предосторожности против возможных волнений. Я воспользовалась приходом великого князя, чтобы пройти за ним в кабинет государя, где почти никого еще не было. Государь в рубашке лежал на своей походной кровати, которую вынесли из-за перегородки, где она всегда находилась, и поставили рядом с письменным столом под портретом его дочери, великой княжны Марии. Примечание. Этот портрет, ставший историческим, достался мне при разделе. Государь отказал мне его по завещанию, прибавив трогательные слова, которыми благодарил меня за заботы о его дочери. Портрет этот написан Винтергальтером и изображает великую княжну в возрасте 18 лет. Конец примечания. Простыня, которую на него набросили, по-видимому, в торопях, оставила открытыми его сломанные колени, ужасное зрелище, от которого я невольно отвернулась. Глаза государя были закрыты и более уже не открывались. Кабинет государя, как и прилегающая к нему комната, понемногу наполнялся людьми, которые вбегали, обезумев. Слух об этой новости распространился по городу в мгновение ока.